Кришнадас Бабаджи с Асимом любезно привели меня к себе в ашрам, чтобы я мог восстановиться после болезни. Весь первый день я отдыхал. На следующее утро Асим спросил, не хочу ли я встретиться с его гуру. Я с радостью согласился. Во внутреннем дворике, где росло много туласи, я увидел статного человека лет 70 в шафрановом одеянии саньяси, сидевшего с закрытыми глазами на деревянном стуле и перебиравшего молитвенные четки. У него было чисто выбритое лицо и короткий ежик седых волос. Это был Свами Бон Махарадж. Услышав наши шаги, он медленно открыл глаза. «Пожалуйста, проходите», — сказал он, жестом приглашая нас сесть на землю рядом с ним. Улыбнувшись, он поинтересовался, как меня зовут. «Ах да, Ричард, рад тебя приветствовать. Ты наш гость. Ты не случайно оказался во Вриндаване. Знаешь ли ты, куда ты попал?» Его радушная манера вести разговор подкупала. «Буду очень признателен вам, если вы мне это объясните». Он положил четки на стоявший рядом с ним столик, поднял указательный палец и заговорил на безупречном английском. «За пределами временного материального мироздания простирается духовное небо, называемое Брахманом. Попасть туда стремятся те, кто поклоняются Богу как безличному абсолюту. В духовном небе парят духовные планеты, на которых живет единый Верховный Господь в своих различных обликах. Вриндаван — это высшая обитель духовного мира». В подтверждение своих слов он стал цитировать на санскрите древние стихи. Их ритм очаровал меня. 5000 лет назад, — продолжал Махарадж, — Верховный Господь Кришна не зашел в этот мир и явил здесь свою обитель — Вриндаван. Даже в наши дни люди, у которых есть чистая бхакти, преданность, могут видеть божественные игры Кришны во Вриндаване. Он сделал паузу, пристально посмотрел мне в глаза и снова повторил. «Ты попал сюда совсем не случайно, Ричард. Поздравляю тебя с возвращением домой. Добро пожаловать во Вриндаван и в наш ашрам». Тут через резные деревянные ворота стали один за другим входить ученики Бон Махараджа. Они выражали почтение учителю. Женщина средних лет подошла к нему и подарила золотистый цветок. Он опять обратился ко мне. «Ричард, можешь оставаться с нами сколько тебе угодно. Ты мой особый гость». Он кивнул в сторону храма, где Кришнадас Бабаджи ходил из угла в угол, повторяя молитву на четках. «Видишь там Кришнадаса Бабаджи?» Я кивнул. «У тебя есть шанс обрести огромную духовную милость, если каждое утро ты будешь проводить с ним. Он — Парамахамса, совершенная душа. Он полностью поглощен киртаном, повторением имен Бога». Прославляя почтенного Бабаджи, Бон Махарадж заплакал. «Его преданность — источник вдохновения для всех нас. Общайся с ним по утрам, и ты поймешь суть бхакти-йоги. А днем можешь спокойно гулять по лесам Вриндавана, наслаждаясь божественной атмосферой, царящей в них». Он сказал, что никто не будет заставлять меня следовать строгому распорядку, принятому в их ашраме. «Ты мой особый гость», — сказал он, — «поэтому можешь приходить и уходить, когда тебе угодно. Пожалуйста, чувствуй себя как дома и будь счастлив». Бон Махарадж повертел в пальцах цветок. «Каждое утро я сижу здесь, в этом дворике. Приходи сюда поговорить со мной, я всегда буду рад». Я с благодарностью поклонился ему. «Спасибо вам». В моем болезненном состоянии его великодушие было спасением. Асим тоже заулыбался, видя доброту, с которой отнесся ко мне его учитель. Образование являлось важнейшей миссией Бон Махараджа. основавшего во Вриндаване санскритский колледж. Сам он был очень образованным и аристократичным человеком, гордостью своей семьи, семьи потомственных брахманов из Восточной Бенгалии. Асим рассказал, что Свами Бон Махарадж в 20 лет встретил своего гуру, Бхактисиддханту Сарасвати. Услышав его проповедь и видя его безупречную чистоту, Бон Махарадж решил посвятить свою жизнь пути бхакти-йоги. Бхактисиддханта Сарасвати смело осуждал деление людей по их принадлежности к какой-то расе, национальности или касте. Он провозглашал, что все мы вечные души, а не обреченные на смерть тела. Поэтому людей нужно оценивать по их качествам, а не по происхождению. Из-за того, что он так бескомпромиссно обличал предрассудки кастовой системы, широко распространенные в те времена, на его жизнь несколько раз покушались. Бхактисиддханта Сарасвати подчеркивал особое значение подлинной преданности, бхакти, и отвергал мирские условности и любые проявления псевдодуховности. В юности, в возрасте 23 лет, Бон Махарадж принял от него саньясу, дал обет безбрачия и начал проповедовать по всей Индии. Он был среди первых учеников Бхактисиддханты Сарасвати, которым учитель поручил проповедовать в Англии и Германии в 20-е годы. Каждое утро на рассвете мы с Асимом приходили во внутренний дворик, чтобы поговорить с Бон Махараджем. Затем Асим отправлялся в колледж помогать своему гуру, а я спешил в храм. Там с 8 утра и до половины первого дня Кришнадас Бабаджи в одиночестве сидел на полу и самозабвенно пел духовные песни. Я садился сбоку от него. Его глаза горели от духовных переживаний, и ему часто приходилось останавливаться, чтобы проглотить слезы. Он подыгрывал себе на мариданге, двустороннем глиняном барабане. Хотя голос у него был самый обыкновенный, пение его, исполненное духовной силы, проникало мне в самое сердце. Ровно в 4:30 утра все монахи ашрама собирались для утренних песнопений, и Бабаджи каждый раз был ведущим. Постепенно молитвы перерастали в киртан, совместное пение, и все начинали, забыв обо всем, танцевать. Продолжая бить в барабан, Бабаджи, небольшого роста, худощавый и старый, танцуя, выводил остальных вайшнавов из храма во внутренний двор. Войдя в маленький храм Шивы, он громко пел, а 20 монахов высоко подпрыгивали и били в колокола. Затем, проведя процессию вокруг сада Стуласи и возвратившись в храм, Бабаджи доводил киртан до кульминации, и заряженные его пением, обычно сдержанные монахи буквально сходили с ума от переживаемого блаженства. Так в ашраме начинался каждый новый день. Всякий раз, когда 70-летний Кришнадас Бабаджи славил Господа, он превращался в неистощимый вулкан преданности. Казалось, что Бабаджи никогда не прекращает повторять имена Бога. Однажды, глубокой ночью, когда меня разбудил приступ дизентерии, по дороге в уборную я услышал, как он своим сильным и безыскусным голосом поет маха-мантру у себя в комнате. Делал ли он когда-нибудь перерывы? Всякий раз, когда мне не спалось ночью, я тихонько пробирался к окну его комнаты. Один на один со своим возлюбленным Кришной он повторял его имена сутками напролет. Никто в ашраме не мог понять, когда он спит. За исключением возгласа «Харе Кришна», которым он одарил меня в больнице, я не слышал от Бабаджи ни слова. Поэтому я предположил, что он не знает английского. Однажды утром я встал поздно и совершал омовение у колодца. Я опустил ведерко на веревке в колодец и, набрав воду, поднял его наверх. Присев на корточках на камень возле колодца, я зачерпывал воду латунной чашей и обливал себя. Внезапно я услышал голос. «Где ты был сегодня утром?» Я огляделся в поисках источника голоса, но кроме Кришнадаса Бабаджи никого вокруг не обнаружил. Я продолжил умываться. Но снова раздались те же самые слова. «Так где ты был сегодня утром?» Я опять огляделся, но и теперь никого не увидел, кроме Бабаджи. В недоумении я посмотрел на него. Может, он знает, кто это говорил? Глядя мне прямо в глаза, он произнес по-английски. «Почему ты не отвечаешь на мой вопрос?» «Но, Бабаджи, — пробормотал я, — мне и в голову не приходило, что вы говорите по-английски. Это не ответ на мой вопрос. Я спрашиваю, где ты был сегодня утром?» С этого дня, хотя самыми важными его словами по-прежнему были «Харе Кришна», он говорил со мной на хорошем английском. Этот случай поразил меня. В 70-х годах большинство индийцев, научившись выговаривать хотя бы одно английское слово, неважно, понимали они его смысл или нет, с гордостью демонстрировали свои лингвистические способности всем, особенно иностранцам. Однако Бабаджи Махарадж, бегло говоривший по-английски, не произнес ни слова на этом языке, пока он не понадобился ему, чтобы помочь мне. В нем не было ни тени тщеславия. Похоже, что именно поэтому он мог повторять святые имена непрерывно. Раньше я был уверен, что настоящие искатели духовной истины должны заниматься безмолвной медитацией, а песни и танцы — удел людей сентиментальных, не обладающих глубокими философскими познаниями. Кришнадас Бабаджи разрушил это заблуждение. У меня не было никаких оснований сомневаться в глубине его познаний и в силе его отрешенности и любви. Он шел путем бхакти-йоги, путем бескорыстного служения Кришне. Было очевидно, что источником этой любви является его постоянное повторение святых имен Бога. Все во Вриндаване любили Бабаджи. Во многих храмах его приглашали вести киртан, когда там отмечалось какое-либо торжество, и иногда он брал меня с собой. Как-то раз мы зашли в переполненный храм, где в этот момент пели сотни людей. Кришнадас Бабаджи решил тихонько примоститься где-то сзади, радуясь тому, что он может просто понаблюдать со стороны. Но как только кто-то заметил его, киртан сразу прекратился. Гуру храма подошел к Бабаджи и надел ему на шею мридангу, после чего собравшиеся стали дружно просить его вести киртан. С первым же его ударом по мриданге сердца людей в толпе растаяли от благодарности. Наблюдая за этими проявлениями любви к Бабаджи, я понял смысл высказывания, что только тот, кто не жаждет признания, по-настоящему заслуживает его. На Экадыши, в день поста, который проводится дважды в месяц, Кришнадас Бабаджи обычно всю ночь с заката и до восхода сидел под священным тамариндовым деревом, повторяя имена Кришны. Присоединившись к нему, я был поражен. Этот старик не выказывал никаких признаков усталости, а мне, молодому, приходилось изо всех сил бороться со сном. Для Бабаджи, понял я, ночная медитация без еды и питья была не тяжелой повинностью, но естественным проявлением любви к Кришне. Когда солнце начало вставать, Бабаджи вдруг воскликнул. 500 лет назад под этим деревом Господь Чайтанья явил свою любовь миру. «Бабаджи, — попросил я, — расскажите мне, пожалуйста, о Господе Чайтанье». Его глаза заблестели. Опьяненный многочасовой молитвой, он стал объяснять. «Господь Чайтанья — это сам Кришна, Верховный Господь, который 500 лет назад пришел на землю, чтобы распространить божественную любовь и сделать ее доступной для всех. Его явление было предсказано в священных писаниях за много веков до этого. Хотя он сам Бог, он играл роль бхакты, чтобы на собственном примере научить людей, как обрести любовь». Голос Бабаджи зазвучал торжественно. «Воплощение экстатической любви он проливал слезы сострадания ко всем живым существам. В этот век вражды и лицемерия, учил он, есть только одно лекарство, способное излечить наш духовный недуг — повторение святых имен Бога. Господь Чайтанья учил, что в разные времена Бог раскрывает нам множество своих имен, и в каждое из этих имен он вложил свою силу. Любовь к Богу — это глубинная природа души, и она дремлет в каждом из нас. Но мы забыли об этой любви, а повторение имен Бога снова пробуждает ее в нашем сердце». Воздев руку, Бабаджи с убежденностью и необычайным воодушевлением воскликнул: «Господь Чайтанья не признавал никаких сектантских ограничений. Он дал всем и каждому равные возможности для духовного совершенствования». Его слова поразили меня своей простотой и непреложностью. Мне захотелось узнать больше. «А как лучше всего повторять имена Бога?» — задал я вопрос. От нахлынувших чувств на его глаза навернулись слезы, и он, прикрыв веки, продекламировал стих на санскрите, а затем объяснил его смысл. «Господь Чайтанья учил, что надо стать смиреннее травинки, терпеливее дерева, выказывать искреннее уважение к другим и не ожидать никакого уважения в ответ. Только так можно повторять имена Бога непрерывно». Он примял рукой траву, которая росла там, где мы сидели. «Видишь эту траву? Она рада служить всем, занимая самое незавидное положение у нас под ногами. Всякий раз, когда на нее наступают, она распрямляется, чтобы служить вновь. У нее нужно учиться смирению». Он повернул голову к дереву позади нас. «Видишь это дерево? Оно терпеливо сносит палящий летний зной, а само дает нам тень. Оно терпит лютый холод, снабжая нас дровами, чтобы мы согрелись. Оно может простоять несколько месяцев без капли влаги, одновременно принося людям сочные плоды, чтобы они утоляли жажду. И все это без единой жалобы. Нам надо учиться терпению у дерева. Господь Чайтанья хотел, чтобы мы стремились стать смиренными слугами слуги Господа. Только в таком состоянии ума можно ощутить нектар святого имени». Бабаджи поднялся на ноги, с беззаботным смехом потрепал меня по голове и побрел куда-то вдоль реки. А я остался сидеть, вглядываясь в глубокий темный поток Ямуны. Все еще широкая после муссонных ливней, река неспешно несла свои воды через леса и поля Вриндавана. «Его слова, как драгоценные камни», — размышлял я. «И он так искренне следует в жизни всем этим заповедям, что его слова проникают в самое сердце». В этот миг я почувствовал удивительный покой. У меня не осталось никаких сомнений в том, что я нахожусь там, где мне нужно быть. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.